«Что, учитель?» – раздался вдруг растерянный голос демона. «Эн, нет». Открыв глаза, Сюэ Вушень с удивлением обнаружил падающее тело Юмина. Старик закрыл его собой, спасая от неминуемой гибели, и принял ту на себя. «Нет!» – заорал Сяч Жулань, от неожиданности выронив меч. «Нет, нет, нет! Как же? Почему, учитель?» Но смерть Юмина была мгновенной, даже несмотря на всю его силу. Вушинь переводил ледяной взгляд с трупа Шифу на испуганного Сяч Жуланя. Тот рухнул на колени и пытался подползти к телу Юмина, но словно что-то не давало ему так поступить. Если бы Сюэ Вушинь лучше знал своего старшего брата, то понял бы, что тот считает себя даже куда худшим человеком, чем является на самом деле. Но прямо сейчас у него не было желания даже думать о таких вещах, ведь только что произошло нечто невероятное. «Выходит, напоследок он решил отдать свою жизнь за меня», – прошептал он, и вдруг Сяч Жулань с ужасом обнаружил, что его ненавистный Шиди улыбается. «Вот и славно. Да, так определенно лучше, чем я хотел. Че, что ты несешь? Ты ведь знаешь, что я давно хотел занять его место». Вушинь в недоумении задрал бровь, просто не знал, как подступиться. «А в итоге ты убил его для меня. Спасибо тебе, Дашисюн». Демон, совершивший за свою жизнь немало ужасных вещей и сотворивший столько зла, что иные настоящие демоны из загробного царства лишь завистливо скрежетали зубами, не нашелся с ответом. Рассудок Сяч Жуланя, и без того поврежденный темными практиками, которые тот изучал последние 30 лет, окончательно спасовал перед равнодушием и коварством человека, которого многие считали святым. Да, он знал, что в душе Сюэ Вушень – это настоящая мразь, завистливая, алчная и жестокая, но и подумать не смел, что настолько. Тот не торопился добивать главу секты изувеченной души. Сяч Жулань больше не поднимется с колен, а его меч сейчас далеко. Бой окончен. Даже больше, чем бой. Осознав все это, демон окончательно потерял как волю к сражению, так и волю к жизни. «Ну и что ты стоишь? Убей меня! Не хочу этого больше видеть! Убей! Убей! Убей! Убей!» Сюэ Вушень хмыкнул себе под нос. Кто бы мог подумать, что смерть Шифу произведет на его старшего брата такое сильное впечатление, что Чжулань станет слюнявым идиотом. Даже он не мог предположить такого исхода, хотя если подумать, то «убей, убей, убей, зачем, зачем тебе убивать меня, и разве ты можешь меня убить, разве ты можешь убить меня, разве можешь убить, ты, аха, аха-ха-ха». Сяч Жулань медленно поднял голову, но из-за закрывших его лицо спутанных прядей, было сложно понять, что за гримаса сейчас на нем. Однако что-то в его облике насторожило культиватора, что-то явно было не так, но только что именно. Ты боишься меня, ты слышишь, бойся, и слушай меня, слушай меня. Вдруг взревел Сяч Жулань не своим голосом, заставив человека напротив сделать шаг назад, затем еще один, и еще. Странно, его глаза ведь были красными, это часто встречающееся влияние демонической ци, но сейчас на Сюэ Вушеня смотрели два полностью черных провала, и медленно-медленно в глубине этих провалов разгорались две крохотные серебристые точки, бледно светившиеся в наступающей темноте. «Куда же ты? Слушай меня, а?» Сюэ Вушень больше не слушал. Сейчас он развернулся и со всех ног давал деру от этой непонятной твари. Все же он был признанным мастером и мог трезво оценить свои шансы. Да, Сяч Жулань смог его удивить и даже подловить, но сложись все чуть иначе, и то же самое могло произойти с демоном. Однако новый враг не оставит ему и шанса. И теперь все, что он может сделать, это сбежать, пока не стало слишком поздно. Жуткий вой, отправленный ему вдогонку, накрыл весь город и оказался так силен, что обрушил несколько ближайших к площади построек, а самого Вушеня настиг в переулке, сбив на колени. Обезумев от ужаса, тот вскочил, словно не чувствовал боли, и припустил еще быстрее. Каждое живое существо в городе слышало этот вопль. Одинокое нечто призывало их к себе, чтобы больше не ощущать одиночество. Отчаявшись само, оно мечтало внушить свое отчаяние и другим. Ненавидя все вокруг, оно щедро делилось этой ненавистью с каждым, кто был готов услышать его рассказ. Очень немногие смогли противостоять этому страшному зову, но такие все же нашлись среди противоборствующих сторон. Однако не все могли похвастаться должной выдержкой. Фэнь Лю, тот самый практик, что некогда наставлял несведущего иностранца о пользе, что несут в себе тысячелетние куриные яйца, оказался не готов к тому, что товарищ, сражавшийся с ним бок о бок, вдруг с безумным ревом нападет на него. Первый неуклюжий выпад его меча Фенлю сумел отбить с легкостью, несмотря на то, что не ожидал подобного. Его друг от такого неудачного замаха выронил оружие и повалился на четвереньки. Фенлю осторожно подошел к нему, сжимая в раз вспотевшей ладонью рукоятку, но не торопясь пускать оружие в ход. «Эй, ты в порядке? Что?» Договорить он не успел. С жутким визгом его бывший товарищ прыгнул на него, вцепившись зубами в горло. Не ожидавший такого, культиватор уже в падении попытался прилепить на него талисман, изгоняющий злых духов, но не преуспел. Талисман просто не сработал на утратившем рассудок и ставшем невероятно агрессивным, но все еще обычном человеке. Раздался хруст шейных позвонков и довольное чавканье. Лучший друг Фенлю сейчас ел его, словно бешеный волк, но сам культиватор уже не успел этого осознать. Счастливчик. К шуму, уже стоявшему над городом Хуашань, прибавились крики застигнутых врасплох совершенствующихся, вне зависимости от того, каким путем те следовали. Честно сказать, Гуайджин не планировал задерживаться по пути к пагоде и надеялся обернуться минут через 10, но его планам не дали сбыться некоторые непредвиденные обстоятельства. Толпы совершенно утративших рассудок учеников, оставленных в секте, наводнили все площадки, догрызая тех немногих, кто сумел хоть как-то противостоять воплю заново воплотившейся Абилот. Те едва держались на ногах, было видно, как тяжело им пришлось. Хоть они и сохранили разум, но сражаться уже не могли. Хуже всего было то, что довольно большая кучка сумасшедших отиралась прямо у его дома. Если бы он сразу побежал к пагоде, то они могли вломиться туда, где сейчас полуживая Цучи пытается сберечь жизни еще двоих. Собственно, стоило только алхимику попасться им на глаза, как шизики заверещали, словно подзывая остальных, кто мог слышать их, принять участие в охоте на человека. Гуайджин поморщился. С ними уже поздно церемониться. Что бы ни сделала Абилот с их мозгами, Сип сомневался в том, что им можно помочь хоть как-то. И терять время ему нельзя. Она тоже где-то там, и это вопрос времени, когда она его отыщет. Широкий веер голубых разрядов рассек вечерний воздух, разом поджарив и разорвав на куски не меньше десятка безумцев. Как он и ожидал, инстинкт самосохранения и боязнь боли в этих пустых оболочках сейчас спали глубоким, беспробудным сном. Те, кому повезло выжить, потеряв, например, ноги, все равно с завидным упорством ползли в его сторону. Сразу вспомнился давным-давно уничтоженный Пергус. Помотав головой, алхимик прогнал мрачные воспоминания прочь. Да, с мертвой силой шутить не стоит. Вообще не стоит ее касаться, интересоваться ей и даже знать о том, что она существует, хоть и догадаться нетрудно. Свет уравновешивает тьма, жизнь уравновешивает смерть. Раз есть живая сила, то значит есть и ее мрачный антипод. Занятно, что ту проблему решила именно темная сторона, когда дуги первого в истории черного шторма за несколько секунд превратили планету в астероидное поле. Кабы не это, даже Абилот была бы в ужасе от того, что ждало всю галактику. Хоть сама и стала причиной для такого же инцидента. К счастью, эти ползуны оставались живыми людьми и доползти до застывшего от нахлынувших воспоминаний бессмертного все же не сумели. Хотелось им того или нет, но внутренностям место внутри, а не снаружи, и даже сведенные с ума, они истекали кровью, как и все прочие. Новые разряды шторма всколыхнули рвущуюся к нему со всех ног толпу. Свободной рукой Ситх послал еще один разряд высоко в небо, подманивая к себе как можно большее число сумасшедших и старательно уводя их подальше от дома, где притаилась напарница. Кусанаги пока что болтался на поясе без дела. По пути алхимик обратил внимание, что среди толпы слюнявых шизиков мелькали и знакомые лица. Старик, считавшийся довольно сильным практиком и заведовавший хранилищем свитков. Гуайджин поморщился. Хороший был человек, правда хороший, но интересным было не это. Некоторые из тех, кто сейчас умирал с другой стороны, тщетно отбиваясь от насевшей толпы безумцев, носили одежды младших учеников. Значит, сопротивление Абилот не зависит от личной силы практиков. Ему очень хотелось надеяться, что и с Шиноби будет так же, хотя статистика в любом случае пока выглядела не особо утешительно. И все же научить противостоять ей можно почти любого, а это совсем неплохо. Лучше, чем заставлять прыгнуть выше головы за кратчайшие сроки. Алхимик не сомневался в том, что Орочи легко переживет подобную атаку. Хакуски Мимора тоже наверняка справится, как и Гурин. Но что остальные? В Канахе еще проживали те, чьи судьбы волновали бессмертного отнюдь не в последнюю очередь. Хоть бы у них все было хорошо. «Эй, брат Гуай, я здесь!» — раздался знакомый голос. Лян Цзиньсун тоже сумел вынести давление, а Белоты сейчас, похоже, даже находился в относительно боеспособном состоянии, разве что чуть побледнев. Относевшие на него орды, он во всяком случае отбивался сравнительно легко, не подпуская их близко. Безумцы словно позабыли, что у многих из них в руках есть оружие, превратившись в диких животных. Техник, свойственных совершенствующимся, они также не использовали и представляли угрозу только в большом количестве. Махнув ему рукой, Гуайджин выдал последний такой веер, добив оставшихся противников со своей стороны и выдернув из-за пояса Кусанаги, поспешил помогать. Через минуту все было кончено. Что это было? Поинтересовался второй молодой господин Лян, оглядывая усеянную трупами землю. На лицах мертвецов все еще читалась исступленная ярость. «Не уверен», — солгал тот, — «но кажется, это сделал с ними тот вопль». «Похоже на то», — кивнул Лян Цзиньсун, — «думаю, наше обучение подошло к концу. Секта вряд ли восстановится после такого», — кивнул Ситх. «В городе тоже сейчас идут бои. Брат Гуай, он немного замялся, с сестрой Джоу все в порядке, она не потеряла разум, но сражаться сейчас не может», — нахмурился алхимик. «Я попросил ее оставаться пока дома, брат Бай с ней, он потерял сознание». «Ясно», — с некоторым раздражением буркнул тот, но алхимик услышал в его голосе и нотки облегчения. «Брат Гуай, я хотел спросить тебя». «В сторону». Ситх почуял опасность в последний момент и едва успел ускользнуть, увлекая за собой своего незадачливого товарища. Голубые дуги шторма сил разминулись с ними всего на пару сантиметров. «Слушайте меня», — зловеще прогудела человеческая фигура, стоявшая в тени высокой сосны. «Слушайте, слушайте же, кто это?» Глаза Цзиньсуна полезли на лоб, когда он разглядел незнакомца, только что использовавшего на них такую же технику, как и та, которой пользовался его друг. «Не знаю», — снова соврал Гуайджин, — «но этот будет поопаснее кучки сумасшедших. Смотри в оба, брат Лян». «Да», — кивнул тот, настороженно разглядывая Абилот, что так и таращилось на них из теней, почти не двигаясь. Новый разряд алхимик принял на собственный, с некоторым интересом пытаясь прикинуть уровень сил. Нынешняя Абилот казалась не такой грозной, как на Карбасе, когда захватила целого Левиафана. Утверждать наверняка он пока не мог, но предположил, что для освоения в новом теле ей требуется время. Цзиньсун в который раз доказал, что не зря заслужил уважение Ситха. Парню было страшно, очень страшно, но он заставил себя забыть об этом. Пока тварь, не отвлекаясь, лупила Гуайджина молниями, он попытался зайти к ней сбоку, чтобы незаметно атаковать. Ему это даже почти удалось, но в последний момент Абилот словно вспомнила про него и отшвырнула телекинезом, не останавливая шторм. Ситх успел немного сбалансировать полет с Цзиньсуна, а сам юноша кое-как извернулся и приземлился на ноги, немедленно рванувшись обратно. Едва получил для этого опору. Гуайджин отвлекал монстра, как мог, давая товарищу возможность нанести удар. Он уже не удивился, когда Абилот смогла уравновесить волну силы, по мощности сопоставимую с той, которой он однажды едва не убил ручного джинчурики своего отца. Столкнувшись, обе волны подняли облако пыли, накрывшие всю площадку, где проходил их бой, а заодно начисто снеся взрывной волной пару секций забора. К счастью, та распространилась в форме диска, вставшего на ребро между Ситхом и чудовищем, а потому не задела никого из них. Где-то рядом закашлялся Цзиньсун. Зажмурив глаза, алхимик оторвал кусок подола своей одежды и свободной от меча рукой обмотал вокруг лица, чтобы не наглотаться пыли. Зрение ему пока не поможет. Тварь атаковала снова, опять сосредоточив свое внимание на Гуайджине. Он успевал отбивать ее выпады, но так и не смог сам нанести удар. Каким-то образом она умудрялась то и дело ускользать из-под его атак, отчего он заподозрил Абилот в некоторой способности предвидеть будущее. Внутренний пессимист нашептывал, что в ее распоряжении вероятно есть больше каких-то жалких 5 секунд, и все же движения твари были дерганными и неуклюжими. Вряд ли бывший хозяин ее тела еще сопротивляется, скорее просто медиум попался на пару размеров меньше. Абилот было тесно в этом теле, и поняв это, Ситх собирался как следует воспользоваться своим преимуществом. Снова вслепую отбив ее выпад, она как-то отрастила себе довольно внушительные когти на обеих руках. Он крикнул Цзиньсуну, чтобы тот заходил с другой стороны. Парень, до этого некоторое время пытавшийся сориентироваться в пылевой завесе, оказался понятливым и попытался действовать на слух. В каком-то смысле ему это даже удалось, он первым смог ее поцарапать. Новый бешеный вой в этот раз не обладал силой, просто неприятно съездил по ушам. Зато сама Абилад вдруг вспомнила, что вообще-то владеет штормом силы. Она упорно не обращала внимания на Цзиньсуна, стремясь сперва избавиться от того, кто представлял большую опасность. Однако и Ситх не спал. Шторм снова был перехвачен штормом, а под ногами алхимика раскрылся черный зев, уводя его из-под удара и выплевывая в паре метров над землей. Шторм чудовища прочертил широкую рваную борозду там, где он только что стоял. Алхимик же тем временем разглядывал пылевое облако сверху, пытаясь отыскать свою цель. До сюда завеса уже не распространялась, а может просто успела немного осесть. Так или иначе, но Абилатон все же быстро засек. Темная фигура мотала головой из стороны в сторону, силясь отыскать пропавшего Ситха. Вот что-что, а скрывать в силе свое присутствие от других чувствительных, Аджанта Полл умел очень даже неплохо. Тихо набросившись на нее сверху, он помог себе кое-чем и снизу. Не ожидавшая атаки с двух сторон сразу, Абилат наконец попалась. Ситха в последний момент она все же заметила и неуклюжим, но стремительным движением отбила лезвие Кусанаги почти у самого своего горла. Зато струю непроницаемо черного дыма, поднимавшуюся от земли и принявшую форму волчьей пасти, она заметить не успела. Пасть прошла сквозь ее левую руку и растаяла, даже не захлопнув челюсти. Внешний вид – фарс. Черный туман убивает прикосновением и защиты от него не существует. Кажется, этот раз – первый, когда он воспользовался этой техникой в новой жизни. Надо будет потом отметить как-нибудь. Фыркнул про себя алхимик. Новый вопль на высоких тонах напрочь сбил ему концентрацию, но Абилат, похоже, уже хватило на сегодня. Она еще могла продолжать, ничуть не рискуя даже в случае смерти медиума, но, видимо, боль ей все же не пришлась по вкусу, заставив действовать необдуманно. Как минимум, ей не следовало поворачиваться к нему спиной. Быстрыми скачками тварь спешила убраться подальше от места их битвы, помогая себе удерживать равновесие единственной оставшейся у нее рукой. Преследовать ее Гуайджин не собирался. Еще не факт, что получится снова вот так подловить, а она все же станет теперь осторожнее, в этом он нисколько не сомневался. Хотя, кое-что он ей вдогонку все же отправит. А то как знать, с ним же однажды сработало, даже несмотря на защиту. Портал раскрылся в 5-6 метрах над землей и вышел не меньше 3 метров в диаметре, чтобы пропустить сквозь себя нечто очень внушительное. Вдогонку верещащей твари с огромной скоростью направился здоровенный черный шар спрессованной чакры. Секунды 3 ничего не происходило. Затем раздался такой грохот, что Гуайджин даже испугался, а не пробудится ли вулкан от такого. Купол теплой энергии поднялся высоким заревом, а взрывная волна снесла его с места, как цунами, беспомощного котенка. Радиус взрыва, позаимствованный у Соры Биджудамы, накрыл весь город целиком, но живых там, кажется, уже и так не оставалось. По крайней мере, все еще разумных живых. С удовлетворением алхимик ощутил, как испугалась Абилат. Да, чакровые бомбы хвостатых демонов и на него впечатление произвели. Так чем же она хуже? Захваченный медиум испарился за секунду, снова отсрочив ее появление. Как опасался алхимик, ненадолго. Сам он так и завис, с благоговейным восторгом провожая рассеивающийся жар от чужой техники. Эта Биджудама показалась ему сильнее той, которую он тогда не успел отразить. Сложно сказать, но вполне вероятно, что эту он тоже смог бы пережить, хоть и с куда худшими последствиями. И все же жизнь в который раз напомнила бессмертному, что до тех пор, пока ему есть за что держаться, следует соблюдать осторожность. Не исключено, что его беспечное отношение к смерти однажды сыграет на руку гипотетическим врагам и поставит под угрозу жизни его близких. Да, за себя ему бояться смысла нет. Хотя новое половое созревание он не переживет, конечно. Это ведь всегда трагедия. Невероятно. Слабый голос Лян Цзиньсуна вырвал алхимика из спутанных мыслей, вернув в реальность. Вот это, кха-кха, техника. Это был одноразовый свиток. По привычке солгал тот и, дернув головой, бросился к товарищу. «Брат Лян, ты не ранен? Жить буду», — фыркнул тот. Правая рука Цзиньсуна была располосована когтями монстра, но серьезных травм ему удалось избежать. Сейчас он лежал на земле больше от усталости, чем из-за ранения, но сперва нам нужно убираться отсюда, брат Гуай. Сестра Джоу, она, я, ага, кивнул тот с понимающей ухмылкой. «Понравилось тебе, я знаю. И о чем ты хотел спросить, тоже знаю. Я думаю, что она может принять это решение и самостоятельно. Но как же ее семья?» – удивился тот, делая вид, что слова алхимика его не задели. «Ну знает и знает, чего тут такого-то?» – да не покраснел он. «Ну, задумался тот. В принципе, он не собирался раскрывать маскировку перед Цзиньсуном, даже несмотря на такие откровения. В голову уже закралась мысль оглушить парня, пока что-нибудь еще не учудил, как вдруг закативший глаза алхимик вздрогнул. Только что, в нескольких сантиметрах от него, умер человек. Лян Цзиньсун умер мгновенно. А главное, Гуайджин до последнего ничего не заподозрил, но прямо сейчас из груди мертвеца торчал меч со знакомым орнаментом на рукояти. Меч Муя. Клинок вздрогнул и с чавканьем покинул свои временные ножны, улетев куда-то в сторону стены, разделяющие обиталища внешних и внутренних учеников секты. Через пару секунд оттуда вышел и его владелец, на ходу отряхнув лезвие и посматривая на оторопевшего ситха с гаденькой усмешкой. «Зачем?» – тихо спросил тот. «Он ведь тебе ничего не сделал. Он из благородного клана», – скривился Моя. «Они, вы все заслужили смерть. Каждый из вас обидели тебя, ММ?» Ситх казался растерянным, но сейчас внимательно следил за движениями собеседника, изображая храбрящуюся жертву. То, как этот паршивец сумел провернуть все у него под носом, Гуайджину совершенно не нравилось. «Съели твои конфеты. Вечно вы задираете свой нос, глядя на меня свысока», — вдруг заорал тот. Алхимик заподозрил, что Моя уже давно сдерживает желание вот так проораться и всех поубивать. «Не придуривайся, я знаю, что вы оба задумали. Ледяная скорбь, затмевающая небеса, не принадлежит никому из вас». «Кто?» — у ситха аж челюсть отвисла, на этот раз даже без притворства. На секунду ему показалось, что ему это показалось. «Не придуривайся, я знаю, зачем ты здесь», — зло процедил Моя, и он тоже, кивок на тело Цзиньсуна. «Вы оба думали, что сможете заполучить ледяную скорбь, затмевающую небеса, но вы ошиблись. Меч принадлежит мне и только мне одному, по праву рождения». Последнюю фразу он проорал во всю мощь своих легких. Чего, блять? Алхимик сейчас чувствовал себя довольно странно. Либо он чего-то не понимает, либо тут где-то растут очень интересные грибы, о которых знает как минимум Моя. Сейчас кто-то будет делиться, хочет он того или же нет. Какая еще к хаттам скорбь? Ты что, даже этого не знаешь? Делано удивился тот. Таково имя легендарного меча, которым мой великий предок Мо Шинли победил сильнейшего врага и запечатал вулкан. И его наследие, ледяная скорбь, затмевающая небеса, должна достаться мне. С силой этого легендарного артефакта я смогу восстановить справедливость. Я займу то положение, которого заслуживаю. Сперва я верну клану Му статус одного из четырех могущественнейших, а затем, если мне захочется, быть может, свергну даже императорскую семью. У этого меча нет имени, вообще-то, — фыркнул Гуайджин, проигнорировав поток амбиций собеседника. Повисла недолгая пауза, после чего он все-таки не удержался и тишину грубо разорвал громкий хохот. Ситх смеялся искренне, почти до слез, чем одновременно разозлил и напугал своего оппонента. Он так и называется — меч. Когда-то его еще называли меч Аджантыпала, по имени его создателя, но ты вряд ли в курсе о таком, ведь тогда твоя маленькая империя еще не существовала, ММ. Да что ты можешь знать, чужеземец? Задрал нос красный от гнева Моя. Что вообще может знать такой, как ты? Уж не хочешь ли ты сказать, что собираешься овладеть этим мечом сам? Не смеши меня, ничтожный. Он не покорится никому, кроме тех, кто ведет свой род от его первого владельца. Я, кто обманом заставил служить себе сильнейшую демоническую секту. Я, кто использовал всех на этой дурацкой горе в своих интересах. Я, в ком течет кровь истинного обладателя легендарного сокровища, ледяной скорби, затмевающей небеса. Я, тот, кто плясал под дудку иноземного клоуна целых полгода и от его же имени манипулировал всеми остальными, чтобы ему самому не пришлось работать. — фыркнул ситх, насмешливо глядя ему в глаза. — Можешь не рассказывать, я и сам знаю, какую неоценимую услугу ты мне оказал, ММ. Ты. Мой я сверлил его ненавидящим взглядом, готовый атаковать в любую секунду. Ты ответишь за эти слова, червь. По всей видимости, он применил какую-то технику. Гуайджин во всяком случае только так мог объяснить, почему вокруг вдруг стало темно и пропали все звуки, кроме глумливого голоса Моя. Что он там говорил, алхимик особенно не слушал, отметив только то, что не может определить на слух ни направление, ни расстояние. Сильная штука, этого не отнять. Парень, конечно, не мог знать того, что ситху, и не обязательно видеть или слышать его, чтобы знать, где тот находится, но у любого другого неизбежно возникли бы проблемы. Сосредоточившись на своих ощущениях, Гуайджин пришел к выводу, что его зрение и слух никуда не делись. Организм продолжал функционировать нормально. Значит, тот создал что-то вроде области кромешной тьмы и тишины, которую ему всего-то нужно покинуть, чтобы вернуть все, как было. И, к сожалению для самого Моя, он сам только что подсказал Гуайджину отличную идею для новой шутки. «Что? Как?» – раздался в темноте испуганный голос. «Ты скопировал мою технику, мразь, ублюдок!» Алхимик не стал отвечать оглохшему и ослепшему Муя, вместо этого просто двинувшись туда, где, по его мнению, находился его меч. По пути он подумал, что неплохо бы все-таки дать клинку наконец хоть какое-то имя, нормальное, а не ту поэтическую дурь, которой только что с пафосным лицом заливался этот болван. Может, блестяшка, или там, например, как он и думал, техника Моя со стороны представляла собой черный купол. Как именно он умудрялся так глушить все звуки, кроме собственного голоса, Гуайджин не понял. Да и если подумать, не так уж это важно. Где ты? Покажись, трус. Лениво проводив взглядом пятившегося задом наперед испуганного парня, Сид хмыкнул про себя. Нечто подобное произошло и с Байфеном. Кто бы ни лишил его зрения, алхимик давно понял, что родился тот все-таки зрячим. Просто зрительные нервы отсоединены. Жестокая участь, но бесспорно тонкая работа. Вряд ли местные способны добиться такого механически, проведя операцию. Наверняка талисман какой-нибудь или что-то в этом духе. Определенно стоит заглянуть напоследок в хранилище свитков и прибрать к рукам как можно больше. Пусть Рачимару тоже порадуется, ковыряясь в схемах местного аналога Фуин. «Вернись, сражайся со мной», все тише раздавались вопли за его спиной, превращаясь в жалобные всхлипы, а затем и вовсе в еле слышное бормотание. «Я бы просто телепортировал тебя отсюда, если бы не Лян Цзиньсун», — буркнул Сид к себе под нос, хоть его никто и не слышал. Ему и правда было жаль того парня. Наверное, Мой я знал, о чем говорил, когда обвинял и его в желании присвоить клинок, но очевидно, что в критический момент Лян Цзиньсун думал вовсе не о собственном возвышении. Может, ему и не светило ничего, но все же способность вот так выкинуть из головы всякие амбиции, мгновенно поставив приоритетом чужую жизнь. Лян Цзиньсун, сноб и засранец, но бессмертный ситх подозревал, что тот в чем-то был лучше него самого. И вот теперь нет такого. Да когда же это кончится? Еле слышно скулил Мой я. Видимо, на ощупь искал край действия техники. Нет, дружок, улыбнулся алхимик, это не закончится никогда. Звуки боя с улицы длились некоторое время. Все это время Кин Цучи, превозмогая подступавшую панику, пыталась привести Байфена в сознание, но не преуспела. Девушке было не по себе с самого момента, когда Тору сама отправился в одиночку заканчивать их миссию. Умом она понимала, что сейчас будет больше мешаться, все же для боевых задач ее напарник приспособлен намного лучше, чем она. Ее роль – это разведка. Но сидеть в ожидании беды девушке тоже не хотелось, и все же она дала слово. Закуабуми, быть может, не стал держать его на ее месте, но Закуабуми вряд ли бы вообще получил такое ответственное задание, а потому Цучи занялась подготовкой средств обороны. Для своих техник она использовала метательное оружие, но куда больше уходило на них обычной чакропроводящей лески. И сейчас окна покрыла тонкая стальная паутина, а у двери была установлена ловушка с синбонами. Бубенцы, необходимые для гендзюцу, кунайчи закрепила на потолке и, удовлетворившись своей работой, приготовилась дать бой любому, кто проникнет сюда через дверь или окно. Тору сама обещал явиться порталом, а значит, любой шорох с улицы – это подбирающийся к ней враг. Слепец не спешил приходить в себя. Жаль, Сучи бы не отказалась от толкового бойца на своей стороне. Кроме него на ее попечении была еще та девушка, чье тело было найдено сегодня днем. Мой я убил клона, созданного из кучи мелких насекомых. Тору сама хвастался, что с помощью такого же он сбежал из родной деревни. Настоящая же Ю Янлинь сейчас преспокойно отдыхала в кровати Цучи, добровольно наглотавшись снотворного под влиянием ее же гендзюцу. Вроде пока все шло неплохо. Внезапный скрип пола на втором этаже заставил кунайчи напрячься. Только Янлинь могла сейчас там шуметь, но дозы снотворного должно было хватить ей до завтра. Так какого черта тогда она поднялась с постели? Раздавшийся вслед за скрипом половицы истошный вопль мигом расставил все по местам. Ю Яньлинь сошла с ума, как и остальные. Сучи видела из окна безумную толпу людей, пытавшуюся сожрать ее напарника, и примерно представляла, с чем столкнется теперь. Покосившись на Бай Фэна, Кунайчи на всякий случай связала ему руки и ноги. Совести, впрочем, хватило не использовать леску. Скрип шагов тем временем приближался. Ю Яньлинь нашла лестницу. Девушка видела, как она спускается, подволакивая отекшие ноги. Держаться за поручни сумасшедшая и не подумала, отчего в какой-то момент оступилась и с воем повалилась вниз, будто мешок с редисом, и очень неудачно упала, прямо лицом к бледной Цучи, да еще почти ничего не ушибив. Медлить Яньлинь не стала, ей просто нечего было обдумывать. Ноги отказывались идти в положении лежа, а встать она не догадалась, поэтому резво поползла к Кунайчи на руках. Цучи с содроганием отметила вязкую веревку слюны, тянущуюся изо рта, искаженного неуместной в такой ситуации, блаженной улыбкой. И как только Тору сама сохраняет самообладание в таких ситуациях, Синбун влетел точнехонько в глаз обезумевшей девушке, мгновенно оборвав ее жизнь. Однако на этом ничего не кончилось. Истеричные вопли Ю Яньлинь услышали с улицы. Оттуда, где сейчас сражался Тору сама, раздался остужающий кровь вой того существа, что свело с ума столько народу. Видимо, Тору сама нашел первопричину и пытается с ней разобраться, решила девушка. В тот самый момент, кто-то начал ломиться в окно их дома, не обращая внимания на режущую плоть туго натянутую леску. Бывший человек резкими, конвульсивными движениями пытался прорваться внутрь, но застрял и теперь только вредил себе. И все же это его ничуть не останавливало. Понадеявшись на то, что Бай Фэн все же избежал такой ужасной участи, Цучи перетащила обмякшее тело подальше от окон и встала между ними. Если слепец в порядке, то она не даст им до него добраться. Если же нет, то бежать ей в общем-то и так некуда. Вторая человеческая туша с визгом прыгнула в соседнее окно, мгновенно перерезав себе горло об леску, и задергалась в припадке. Кровавая вонь затопила уютную столовую, наводя на очень нехорошие мысли. Кто-то третий попытался вломиться через закрытую дверь, но промазал и с разбегу ударился об стену. Вопли остальных сумасшедших тем временем приближались к дому. Снова закричала неведомая тварь, ответственная за их состояние. На этот раз вопль ее показался Кунайчи жалобным. «Будет знать, как связываться с Тору сама», — подумала она, не смело улыбнувшись. «Теперь бы ей еще самой как-нибудь справиться». Новая попытка взять крепость с разбега ничего не дала. Кто-то вбежал в стену вообще с противоположной стороны от двери, выбрав место, где даже окон нет. Ей бы радоваться их бестолковости, но сложившаяся ситуация продолжала пугать, а под окнами собралось не меньше полутора десятков противников. Да и те, кто пытался пройти сквозь стену, приходили потихоньку в себя. И вот один из психов нащупал наконец дверь. Разбег и та просто срывается с петель, снося за собой и половину ловушек. Барабанная дробь оповестила о том, что все синбоны сейчас застряли в ней. Безумец, впрочем, попался в одну из ловушек, мигом срубившую ему обе ступни, и упал на третью, размещенную на уровне пояса, попав на нее точно горлом. Голова откатилась Цучи под ноги, и та с отвращением отправила ее пинком на улицу. В тот же миг прогремел взрыв колоссальной силы, и весь дом содрогнулся. Бродящие на улице шизики попадали на колени и обиженно заверещали, но это лишь замедлило проблему. Горестно взглянув на все еще отдыхавшего Бай Фэна, Кин Цучи достала кунай и приготовилась стоять насмерть. Двоих, едва не застрявших в дверном проеме, она благополучно подрезала им, но отступая от третьего, споткнулась об останки того, который выбил дверь. Неудачное падение, и вот сверху на нее набросился очередной слюнявый идиот со счастливой физиономией и гастрономическими фантазиями. Он получил кунаем в сердце, но через дверь уже влезал еще один, а за ним маячило не меньше пяти новых фигур. Что происходит? Слабый голос Бай Фэна прозвучал для Цучи, словно бонсё в храмах. Тем как раз полагается не гасить, а давать надежду, и девушка немного воспряла духом. На нас напали обезумевшие от того вопля люди, крикнула она, протыкая горло еще одному психу и швыряя чуть погнувшийся куной в следующего. К сожалению, на этот раз мимо. Думаю, им уже ничем не помочь. Господин Гуай увел большую часть из них от дома, но тут еще осталось несколько. Я, получай, я связала тебя, потому что не знала, каким ты очнешься. Ха, «Ясно», — парень смешно выпучил незрячие глаза и побледнел. Впрочем, тут же взял себя в руки. «Я помогу, я сейчас», — крикнула Кунаичи, наотмашь отбиваясь от очередной сумасшедшей. Слюнявая тварь упала на спину и задрыгала ногами, будто жук. Ацучи уже метнулась к слепцу и перерезала тряпки, которыми он был связан. Еще одна причина, почему она не использовала леску, которую не смогла бы снять так же быстро, вот твой меч и посох. Она всучила ему оружие и прыжком вернулась к дверному проему, по пути вышвырнув еще одного. Но в подступающей темноте девушка не заметила одного из тех, кто не догадался подняться после падения, предпочтя достигать своей цели ползком. Острые зубы вонзились в ее лодыжку, выдавив испуганный крик и заставив потерять равновесие. Бамбуковый посох тут же огрел Шизика по голове, но тот и не думал выпускать добычу, даже попытался жевать ее ногу прямо сквозь длинную полу одеяния. Получив свободной пяткой в глаз, псих был вынужден разжать челюсть, а второй удар посохом наконец вбил его голову в дощатый пол, оставив без движения. «Я слышал взрыв», — неуверенно пробормотал Бай Фэн, помогая ей подняться, такой сильный. «Господин Гуэль должно быть очень зол на кого-то», — улыбнулась Кунаичи, поморщившись и едва удержавшись на ногах. «Похоже, что больше она сражаться не сможет, Бай Фэн, я, кажется, больше не боец. Прости», — понурилась она. Сучи было неприятно, что теперь за нее вынужден сражаться кто-то другой, оставив ее наедине с провалом. «Не волнуйся, я не подпущу их к тебе», — горячо пообещал тот, почему-то густо при этом покраснев. «Ты сделала достаточно. Спасибо тебе. Я, ух, ладно», — она швырнула еще одну иглу в сторону дверного проему, кажется, попав кому-то в глаз. На этом иглы у нее закончились, и Цучи пошла в центр комнаты, держась за стены и мебель, туда, где с потолка свисал свободный конец лески, прикрепленный к бубенцам. Если сумасшедших станет слишком много, она попробует хотя бы заморочить им головы, иначе даже с Байфеном их просто сомнут числом. Прошло еще минут пять беспрерывного боя, в течение которого слепой наконец сменил посох на меч и начал драться уже всерьез. Наконец сумасшедшие закончились. Даже последний из них не попытался удрать, что есть мочи, стремясь к ним по телам своих товарищей. Он поскальзывался на крови и падал, но все равно целеустремленно полз на четвереньках, пытаясь забрать с собой хоть кого-нибудь. Сучи в тот момент показалось, что миссии Рангас не должны быть такими. Это уже просто слишком. «Кажется, все», — первым заговорил Бай Фэн, — «я не слышу движения с улицы, поблизости от нас больше никого нет. Ты хочешь пойти туда?» — простонала девушка. «Я должен убедиться, что с братом Гуэ и остальными все в порядке», — уверенно произнес он, — «или хотя бы узнать их судьбу». «С молодым господином Гуэ все в порядке», — буркнула Цучи, — «его очень мало кто может победить, да и те обычно дерутся разве что на равных. Тогда я хотел бы ему помочь», — настоял слепой. «На секту напал культ изувеченной души, и я знаю, насколько они коварны и безжалостны. Сестра Джоу, тут тебе ничего не грозит, просто дождись меня, ладно? Я обещаю, что вернусь с господином Гуай, живым и невредимым». Та ничего не ответила, и Бай Фэн, поняв ее молчание, как согласие, поспешил на выход. «Я задержала его, сколько смогла, Тору сама. Будьте осторожны, он кажется сильнее прочих, с кем мы встречались». Оглядев устроенное слепым Бай Фэном побоище, она содрогнулась. Парню ничуть не мешала слепота. Он двигался с огромной скоростью, не тратя зря ни сил, ни времени. Кин Цучи не сомневалась в том, что Тору сама все равно сильнее, но в фехтовании этот тип, пожалуй, составит конкуренцию и ему. Бывает такое, что цепляется какая-нибудь идиотская мелодия и никак не желает отпускать. Ходишь, делаешь что-то, а в голове она, заглавная тема из какого-то голофильма про то, как профессиональный контрабандист с Батавуи был нанят повстанцами для ограбления имперского музея, а потом оказалось, что его наняли не для кражи, а для спасения заложников и что-то там еще. Гуайджин уже подзабыл детали. Нет ничего удивительного в том, что герои, победившие злую нехорошую империю, стали вовсю лоббировать свои идеи в народ, придумывая вот такие вот художества. Ну а он что? А ему просто нравилось творчество зилтранских феромонов, написавших к тому голофильму саундтрек. Вот и все. Бум. Установленные на опорных столбах сдерживающего массива кибакуфуда дружно вторили последние доли музыкального такта, и массив пристал сдерживать, чтобы то ни было. Да, он мог и просто силой его проломить, но также неинтересно. Он ведь все-таки шпион, а не дивизия штурмовиков при поддержке тяжелых шагоходов. К его немалому удивлению, другой защиты по пути к кратеру не попалось. Как он и представлял себе, проход сквозь пагоду оказался сквозным, только по бокам были лестницы, ведущие на остальные этажи, скорее всего заселенные. Сейчас там пусто, все лучшие культиваторы ушли сражаться с врагами в город, а кроме лучших никто не мог просто так сюда войти. Ну и кроме шпионов со взрывчаткой еще само собой. Этот Сучи хорошо придумала, что запаслась всякими такими игрушками. Должно быть, местные считали себя лучшей защитой для реликвии, а массив стоял только для того, чтобы нерадивые ученики не донимали их своими тупыми вопросами, ожидая снаружи. Есть что-то в таком устройстве, алхимик охотно это признавал. Веревочный мост, повисший над кратером, немного качался, но выглядел вполне крепким. Соединив с собой край кратера и небольшой островок в его центре, он оставался единственным способом попасть туда. Кое-кто из совершенствующихся умел летать, используя для этого свои мечи. Сид хихикал, как никто, когда наблюдал со стороны эту нелепицу, а потому местные умники предохранились и от незаконных полетов над военным объектом, еще один массив, чьи символы покрывали весь островной ствол. Собственно, да, именно ствол. В кратере не плескалось ни лавы, ни воды. Он представлял собой черный зев пропасти, уходящий, видимо, на несколько километров вниз. И торчащий из пустоты остров имел форму гриба с очень тонкой и длинной ножкой. Решив, что проверять барьер на сопротивляемость прыжкам силы не стоит, алхимик просто пошел вперед по мосту. Порталы порталами, теперь, когда он знает, куда метить, вряд ли что-то ему помешает, но лучше все же не рисковать зря. Да и вид отсюда ничего такой. Со смешанными чувствами он смотрел на обломанную рукоять того самого меча, воткнутого лезвием в землю. Спутать этот клинок с другим, Аджанта Полу бы при всем желании не смог. Аура меча сейчас тянулась к нему, словно прося о защите. И она правда оказалась сильнее, чем он запомнил, что наводило на определенные мысли. Съел он что ли тех идиотов, которые пытались его подчинить? Тут и секрет-то проще некуда. Меч требовалось просто взять в руку и мысленно сказать «Привет». Но видно, для совершенствующихся слово «Привет» по сложности стоит сразу после слова «Пожалуйста». Мой я вот, например, облобызал себя эпитетами, как никто, но именно такими болванами, как он, меч Аджанты перекусывал все 150 лет в этом мире. Неважно, как велика твоя сила и чувство собственной избранности, если ты не можешь вежливо помахать ручкой артефакту Пола, то твоя история закончилась и стала примером для других. С маской также когда-то вышла. Ну здравствуй, малыш, улыбнулся алхимик и, схватив рукоятку, осторожно потянул вверх. Меч покладисто принял руку своего хозяина и пообещал не покидать его, как бы нам тебя назвать, ММ. Голубые глаза задумчиво прошлись по всей длине клинка. ММ, Картазис, кто здесь? Знакомый голос донесся до него со стороны пагоды, и алхимик горестно вздохнул. Ужасно не вовремя он очухался. Байфен, алхимик отсалютовал мечом слепому. Брат Гуай, растерялся тот, ты пришел за мечом? Ага, только для того и приплыл в империю, ухмыльнулся Гуай Джин. А ты, успел уже получить от секты укрощенного гнева горы, что хотел? Мне нужен этот меч, промямлил тот, сжимая рукоять собственного. Со стороны казалось, что он будет драться за меч Аджанты с кем угодно, но не особенно горит желанием сражаться именно с алхимиком, и все же просто так не отступит. «Зачем он тебе?» – удивился Ситх. «Ты не похож на моя, одержимого жаждой власти и обиженного на весь мир, и с Лян Цзиньсуном у тебя ничего общего нет. Он нужен мне», – упрямо повторил тот. «Прошу тебя, брат Гуай». «Ну нет уж», – возмутился алхимик, – «этот меч мой. Проси, что хочешь, Байфен, но только не его, ММ». Он нужен мне», — в ужасе прошептал слепой, обнажая собственный клинок. «Прости, брат Гуай, я не могу». «Зачем тебе именно этот меч?» С интересом поглядывавший за его действиями Ситх нахмурился. «Расскажи мне, что в нем для тебя такого?» «В это трудно поверить, но мне предсказали будущее». Гуай Джин вздрогнул и открыл рот, чтобы что-то сказать, но перебить все же не решился. «Когда еще удастся развести Байфена на откровение?» Та женщина сказала, что с этим мечом я смогу отомстить тем, кто лишил меня зрения и убил всю мою семью. Это был культ изувеченной души, верно? Догадался Ситх. Поэтому ты пришел ко мне сам не свой, когда услышал имя их лидера. Б. Брат Гуэй связан с культом, мой я был, фыркнул тот, они использовали друг друга, чтобы добраться до меча. Мой я хотел заполучить его для себя, культисты уничтожить. Посмотрел бы я, как они станут это делать, Значит и правда, он обладает силой, прошептал слепой так тихо, что ситх едва его расслышал, после чего заговорил уже громче, обращаясь к нему. Прости, брат Гуай, но если даже Сяч Жулань боялся силы меча, то отступиться я уже не смогу. И чута, да кто же знал-то, что ему не стоит об этом говорить, скривился алхимик, легко отбивая первый выпад слепого и с неожиданным трудом уворачиваясь от второго. Тот факт, что секунду назад расстояние между ним и Байфеном составляло около 7 метров, его уже не удивлял. Сраные культиваторы. Парень оказался действительно мощным бойцом. Гуайбжин припомнил подобный конфуз, когда дрался с Рокли на экзамене. Но тогда его противник просто двигался с запредельной скоростью, пока сам алхимик был несколько ограничен в выборе средств, боясь спугнуть свою цель. Этот же и вовсе не воспринимался, как движущийся объект, пропадая в одном месте и тут же оказываясь в нескольких метрах от него. Если бы Аджанта Пол не мог предвидеть даже свои жалкие 5 секунд, то уже лишился бы головы или хотя бы пары пальцев. Победить Байфена он сейчас мог бы относительно легко, только увеличив расстояние и жахнув по нему чем-нибудь убойным, но убивать и даже ранить бедолагу ему совсем не хотелось. Хатская срань, обещал же себе не привязываться ни к кому, пока на миссии, фырчал он про себя, хаотично составляя план действий. Идеальным вариантом было бы просто его вырубить, все же дотянуться до живого сердца алхимик мог и без зрительного контакта. Так потерял зрение мой я, так потеряла руку Абилот, но и оставлять между ними недосказанность ему не хотелось. Проблема не в силе Байфена, а в его упорстве. Раз сказал, что не отступит, значит не отступит. Может сказать ему, что его враг уже мертв, только найти бы еще время для этого. Слепой атакует постоянно и даже ситху приходится держать концентрацию. Боевая медитация работала вовсю, но это его способность возникать где попало, чтобы атаковать под самым неожиданным углом, очень мешало. Хорошо хоть Сарису в руках мастера гасит и эти атаки. В такие моменты Аджанта Пол даже немного жалел, что не соизволил в свое время овладеть другими стилями. Обучись он им и освой шестую форму, Ниман смог бы овладеть и Джаркай, техникой боя парными клинками. Как раз Кусанаги болтается на ремне без работы. Да, это было бы здорово, но чего нет, того нет. Брат Гуай, прошу, хватит, взмолился тот, остановившись в 3 метрах от него, я не хочу тебе навредить. Ты же сам на меня напал, возмутился алхимик, я ничего тебе не сделал. Но Сяч Жулань, он мертв, припечатал ситх, я убил его, ты должен был слышать тот взрыв. И если кто-то из секты изувеченной души еще жив, то скорее всего раненый больше не представляет угрозы, продолжил Гуайбжин, стараясь как можно дольше удержать их перемирие. Быть может он нащупает что-то такое, что позволит ему завершить конфликт без лишней крови. Неужели тебе мало этого, Байфен? Ошеломленный парень молчал, опустив голову. Или ты хотел что-то еще, Байфен? Прости, брат Гуай, прошептал тот, снова поднимая меч и сложив пальцы свободной руки в какую-то замысловатую крокозябру, вроде печати шиноби, есть кое-что еще. Ослепительный свет мгновенно заполонил весь кратер, словно в руке слепого загорелась новорожденная звезда. Ситх вынужденно закрыл глаза, но, конечно, свет был быстрее и теперь перед ними стояли блики, от которых еще пойди отделайся. Слепому эта техника закономерно не помешала никак. Впрочем, для ситха это уже был 3-й бой за сегодня, проходящий в условиях нулевой видимости. Облако пыли, сфера тьмы и вот теперь временная дезориентация яркой вспышкой. Вполне закономерно, что и последующую серию выпадов Гуайджин легко отбил. Правда, в этот раз он все же получил ранение. Причина вышла совсем тупой. Уже решив, что ничем таким Байфен его не удивит, он расслабился, спокойно пропустив его вправо и внезапно получил ранение сзади, в левую руку, до которой тот никак не мог дотянуться. Сам парень стоял прямо перед ним. Алхимику так и не удалось понять, что именно сейчас произошло, но позади него точно никого не было и сейчас тоже нет. С глухим стуком упала левая кисть, отсеченная мечом Байфена. Брат Гуай, у слепого, видимо, сдали таки нервы. Одно дело угрожать расправой и совсем другое, вот так просто взять и откромсать кусок от того, кого считаешь своим другом. Гуайджин, впрочем, не особо расстроился, воспользовавшись новой передышкой, чтобы поднять свою руку и приложить обратно, пока теплое. Алхимически улучшенное тело способно на великие свершения, но ему нужно еще минутку вот так постоять, не выпуская культю, а значит и оружием он особо пока не помашет. Но план у него все же родился. «Бай Фэн», устало вздохнул Ситх, «я честно думал, что мы друзья, но должно быть я просто наивный идиот, привыкший судить о людях лучше, чем они есть», нарочито подавленно пробурчал он, «рука прирастет обратно, об этом не переживай, меня действительно трудно убить». «Бэ, брат, не называй меня так», вздохнул Ситх, радуясь про себя, что тот не может сейчас видеть его оскал, «мы не братья, ты мне никто, я не отдам тебе меч, даже не мечтай». В голос алхимика добавилась фальшивая злость, смешанная с такой же торжественностью, хотя мало кто смог бы отличить их от настоящих. «Сегодня я понял, мне не нужны друзья, от них ничего, кроме предательства. Я хотел предложить тебе стоять со мной бок о бок, как с равным, но ты показал, чего стоишь. С этим мечом я захвачу весь мир и один. Мне больше не нужны товарищи, только рабы. И не тебе стоять у меня на пути, слепой идиот». Эхо от последней фразы, которую Ситх выкрикнул, разошлось далеко, отражаясь от стен кратера. Он видел, как отлила кровь от лица Бай Фэна. Да, теперь он опереточный злодей. Не в первый раз и уж точно не в последний, если так подумать. «Это я ошибся в тебе», прошептал слепец, снова подняв свою культяпку, чего Ситх и добивался. «А-а». Новый яркий всполох света на этот раз не навредил алхимику, уже знавшему, чего ожидать. Зато зрительные нервы Бай Фэна, что как раз выбрали просто идеальный момент для воссоединения, спасибо ему за это не сказали. Выронив меч, бывший слепой рухнул на колени, схватившись за лицо обеими руками и принялся яростно тереть. Бой он благополучно проиграл. «Пришлось немного наврать про весь мир и все такое», — фыркнул Гуай Джин, присаживаясь на корточки рядом с ним, «но иначе ты бы меня не послушал. Считай вернувшееся зрение своеобразной компенсацией за обман и за то, что я утащил свою игрушку у тебя из-под носа». Ошеломленный Бай Фэн попытался посмотреть на него, но отвыкшие от такого глаза успели заметить только ярко-оранжевое пятно, после чего что-то опустилось ему на шею и все погрузилось во тьму. Когда земля под его ногами икнула в первый раз, то рука как раз распихивал свитки по свиткам. Ну да, получается, что этим он и занимался, как бы оно ни звучало. Решив, что ему показалось, ну правда, не меч же сдерживал вулкан от извержений. Что за чушь? Он моргнул и продолжил набивать подсумки ворованными знаниями. Арачи, должно быть, описается от счастья, когда это увидит. Если, конечно, сможет разобрать местную писанину и особенно невыносимый высокопарный стиль изложения. В принципе, Тору не сомневался в том, что сможет. Ученый он в конце концов или кто? Когда земля икнула во второй раз, алхимику все же пришлось насторожиться. Второй раз подряд, это что угодно, кроме случайности. Ускорившись, он благополучно изъял из хранилища последние крохи и, довольный, спрыгнул в удачно образовавшуюся в полу воронку, оказавшись у себя дома. Сучи сейчас уже была готова выдвигаться. Все вещи девушка собрала еще вчера, сегодня только наведя порядок по мелочи, свернув обратно свою проволоку и подобрав более-менее целые кунаи с синбонами. Бубенцы были бережно упакованы все до единого. Бай Фэн с хозяйским видом отдыхал на диване, раскинув ноги и подложив левую руку под голову, а правой накрыв живот. Это Тору шутки ради его так уложил, чтобы хихикнуть над беднягой напоследок. Сучи на этот раз его юмор показался вульгарным, и девушка не спешила присоединяться к веселью. «Ну и ладно, мы возьмем его с собой», — удивилась она, когда Тору сама взвалил бесчувственное тело на плечо. «Ну не оставлять же его на горе», — ее напарник пожал свободным плечом и хитро улыбнулся. «Мы тут разбудили кое-кого, пока выбирали нового владельца меча». Словно в ответ на его последнюю фразу, земля икнула снова, уже куда более заметно. С полок попадали предметы, а кунаичи опасливо заозиралась по сторонам, словно вулкан спрятался в темном углу и вот-вот выпрыгнет оттуда, вопя и размахивая руками. «Сгрузим в безопасном месте, а дальше он сам как-нибудь», — пообещал алхимик. «Да я не против», — Сучи пожала плечами. «Странно, 8 месяцев прошло с того дня, как они сошли с корабля на берег. Все это время девушка отчаянно скучала по дому, но теперь чувствовала, что дома однажды с тоской вспомнит эту миссию. Всего однажды, но все же, хотя ей ведь теперь есть, чем похвастать перед остальными. Чоунин, с успехом сдавший миссию с ранга, да еще и работавший в паре со знаменитым апельсиновым дьяволом. Глаза девушки хитро сузились, когда она поняла, насколько хорошо эти полгода скажутся на ее послужном списке. «Ну что, идем?» Тору сама протянул ей ладони кунайчи, в последний раз окинув их жилище взглядом, схватилась за нее и кивнула товарищу. Черный зев портала снова открылся, приглашая их в неизвестность. Беззаботное пение птицы, запахи соснового леса сперва показались ему несколько сюрреалистичными. Не спеша открывать слепые глаза, проснувшийся Байфен завозился, пытаясь на ощупь выяснить, где и почему сейчас находится. В голову упорно лезла дурацкая мысль о том, что его бесконечное странствие по дорогам империи за стуком бамбуковой трости никогда по-настоящему не прерывалось. Неужели все это не более, чем сон? Вскрытом в широком рукаве кармашке обнаружилась свежая булочка, которую он тут же принялся жевать. Странно, ему приснилось, как он обучался в секте укрощенного гнева горы, как подружился с эксцентричным иноземным вельможей, как вернул себе зрение. Глупости какие-то, что он тогда сейчас делает в лесу. Откуда-то неподалеку раздавалась чья-то ругань. Скорее всего, он заночевал недалеко от деревни, подумалось слепому. Сладко потянувшись, он как умел, вслепую привел себя в относительный порядок и поплелся к людям. Вдруг кому-то нужна помощь по хозяйству или что-то в этом роде. Иногда ему везло, может и сегодня повезет. Так и не открыв глаз, он натянул на лицо свою неизменную повязку, как делал это всегда. Отчего-то дурацкий сон никак не выходил из головы. Те события казались ему такими реальными, что вызывали тоску. Приятно увидеть хоть что-то, хотя бы во сне, но несколько обидно вот так просыпаться и понимать, что все это – ложь. Деревня уже проснулась. Люди сновали туда-сюда, занимаясь своими привычными делами. На нищего калеку никто не обращал внимания. Булочка пошла впрок и есть пока не хотелось, так что он решил просто побродить тут, пока не отыщет себе занятие. Как извергается, удивилась какая-то женщина, спустя столько лет, вот так, взял и извергается. Озабоченно отозвалась вторая: «Вон, видишь, дым стоит, но разве совершенствующиеся из секты укрощенного?» Байфен остановился, как вкопанный, и внимательно прислушался. «А нет их уже никого, поди», вздохнула вторая, «раз вулкан извергается, значит все, пропали твои культиваторы». Слышала, ночью гром стоял, будто луна на землю упала. По-прежнему не веря своим ушам, слепой медленно поднял руку и, чуть помедлив, все же потянул повязку. Каким же было его изумление, когда он понял, что сквозь едва приоткрытый глаз различает какое-то движение. Пару раз моргнув, он наторопело уставился перед собой и увидел козу. А воспоминания хлынули на него нескончаемым потоком. Техники, которые он успел изучить, пока состоял в учениках прославленной секты, имена, события, все постепенно вставало на свои места. Меча при нем, правда, не оказалось, должно быть, упал тогда в кратер. Он немного покрутился вокруг своей оси, пока не заметил вдалеке над верхушками сосен черный столб дыма. В тот же момент его от чего-то привлекла тяжесть в другом кармане того же рукава. Обычно он носил там деньги, но чаще всего кармашек просто пустовал. Сейчас же он вытащил оттуда пузатый кожаный мешок, в котором оказалась приличная сумма серебром и аккуратно сложенная бумага. Решив, что с серебром еще успеет разобраться, он поспешно развернул письмо и начал читать. Получалось с некоторым трудом, все же он был очень мал, когда читал что-то в последний раз, но тем не менее, умел. Текст письма, написанный немного неряшливым почерком, оказался довольно прост, но не особо понятен. «Прости и забудь». Вместо подписи нарисован апельсин с озорной и немного злобной рожицей. М. Вот теперь он окончательно растерялся. Кого он должен забыть? За что простить? Парень – вылитый вельможа. Только волосы у него смешные, будто апельсин. Круглые, что ли? Брат, Гуай. Вновь зрячие глаза изумленно расширились, когда все события в хаотичном потоке наконец сложились в цельную картину. Гуай Джин просит прощения за то, что увел меч у Байфена прямо из-под носа. «Я уже простил», — тихо прошептал он себе под нос. В конце концов, ему был нужен не меч, а зрение и возможность остановить жестокого лидера темного культа. Кажется, все это уже случилось, но забыть того, кто столько для него сделал. Байфен задумался. Нет, не получится у него. Брат Гуай, должно быть, об этом не подумал, но если Байфен его забудет после всего, что тот для него сделал, то будет считаться неблагодарным человеком, «Прости, брат Гуай, но я правда не могу», — улыбнулся он, спрятав записку обратно в карман. «Чудеса, видимо, все же случаются, раз с ним так вышло. Сейчас он свободен и от увечья, и от долгов, видит дорогу и волен пойти, куда захочет». Бай Фэн недолго думал над тем, чем хотел бы заниматься дальше. В мире многие страдают из-за пустяков, и, наверное, он мог бы попробовать хоть как-то помогать людям. В конце концов, теперь он может это делать лучше, как его лучший друг. Солнце потихоньку садилось, но было еще достаточно светло, чтобы трое человек с отличительными знаками семьи Сан могли увидеть царившую тут разруху. На месте города Хуашань сейчас дымился чудовищных размеров кратер, одним своим видом заставивший даже старшего из троих неуютно поежиться. Страшная техника, чтобы она собой не представляла, даже вообразить того, кто способен ее использовать, у Сан учена не получалось, разум просто пасовал перед подобной задачей, и где-то в глубине его души поселилось гадкое чувство, словно его обскакал кто-то, кого он даже не знает лично. Захотелось убить кого-нибудь, но кроме его же товарищей поблизости никого не оказалось. Решив, что вернуть свою гордость в прежнее состояние сможет и по дороге домой, Сан Учен кивнул своим спутникам и легко вспрыгнул на подставленный меч. Следовало для начала узнать, что случилось в самой секте. Вершина горы их встретила горой тела и разрухой, разве что чуточку меньшей, чем была в городе. Некоторые постройки сейчас напоминали мусорные кучи, лишь немногие уцелели настолько, чтобы можно было судить об их назначении. Двинувшись в сторону кратера, культиватор с удивлением заметил у развалин пагоды какое-то движение. Вулкан извергался не очень обильно, и так вышло, что лава текла в другую сторону, и все рано было странно видеть тут живых людей посреди побоища. Семеро человек в грязных и подпаленных одеяниях, некогда имевших бело-голубой раскрас, встретили гостей мрачными лицами. Их предводитель выглядел получше остальных. Сан Учен не без удовольствия узнал в нем знаменитого Сюэ Вушеня, обучавшего его старшего брата и позволившего тому умереть, отчего сам Сан Учен теперь занимал место старшего наследника своей семьи. «Что тут случилось?» — процедил он, грозно глядя на людей внизу. «На секту укрощенного гнев горы напали, культ изувеченной души», — процедил Вушень, кивнув ему в знак приветствия. «Они каким-то образом нарастили просто небывалую мощь, но, по счастью, все полегли в бою». «Это хорошая новость», — ухмыльнулся Сан Учен. «От них было много проблем в последнее время. Даже император обратил на них свое внимание». Тот сверлил его равнодушным взглядом. «Получается, что теперь ты, Сюэ Вушень, старший мастер секты», — продолжил Сан Учен, неприятно растягивая слова. Его собеседник подтвердил информацию скупым кивком. «И значит, именно ты в ответе за то, что случилось с моим старшим братом?» «Что? Не пойми неправильно», — отмахнулся тот. «Я ничуть не сожалею о смерти этого идиота Сан Сюэ. В каком-то смысле мне повезло, но отец хотел бы видеть головы виноватых у своих ног. Если вы осмелитесь напасть на...» «Не смеши меня», — задрал нос первый молодой господин семьи Сан. «Если вы семеро, это все, что осталось от секты укрощенного гнева горы, то моей семье нечего опасаться». «Ничего личного, мастер Сюэ. Просто сильный давит слабого, как таракана, это все знают.